Глава 10. Генри быстро развернул бумагу. И правда, черными чернилами на ней были нанесены лишь две слегка изогнутые линии. Несколько недель назад королева Куин объяснила им важность символа в кошачьем мире. Например, корона являлась символом королевских кошек и всюду использовалась при дворе. Поэтому Нова сразу поняла, что означает рисунок. «Рыбья кость?» «Указывает на то, что член королевской семьи в опасности!» Пабло озвучил то, что думали остальные. Когда мы нашли Руби и Рика, в их корзинке тоже была такая кость. Нова посмотрела на Генри. «Ясное дело, это знак для королевы!» — сказал Генри. «И вас похитила Пенелопа!» «А вы меня освободили!» — Куин задумалась. «Но почему именно сейчас кто-то...» Решил отправить мне две рыбьи кости. Нужно выяснить, откуда приходят эти сообщения. Кто-то будто хочет вас предупредить, но не осмеливается с вами заговорить. Нова взяла Руби на руки и погладила ее маленькие лапки. Киса замурлыкала и прижалась головой к руке Новы. Эдисон кивнул. «Послание находилось в пакете с печеньем из лосося, подаренным королеве Куин на день рождения». Кто его отправил, нам неизвестно. Я использовал среди уличных котов все свои связи, но никто не сумел помочь. Рик незаметно запрыгнул на трон Куин и прижался к мягкому меху королевы. Куин ласково лизнула его ушки, и тот устало сомкнул веки, как будто для котят нет ничего естественнее, чем уютно устроиться на королевском троне. Поэтому я решила, что неплохо бы удвоить количество полуночных кошек. Эдисон не хочет жить во дворце, хотя с ним я чувствую себя в безопасности, призналась королева. Если бы кошки могли краснеть, Эдисон сейчас выглядел бы как помидор, подумала Нова. Заикаясь, тот произнес. Я не прочь здесь остаться. Как бы то ни было... «Нам следует быть начеку», — продолжала Куин. «Сейчас важно другое. Нова, Генри, не могли бы вы открыть дверь? И Пабло, если хочешь, можешь ударить в большой гонг, чтобы созвать придворных». Только теперь Нова заметила круглый металлический диск, висевший всего в нескольких метрах от трона. Над гонгом располагался подиум, на котором лежал шар. Он был привязан к канату. Паблу пришлось напрячься, чтобы столкнуть его с пьедестала и ударить в гонг. Весь зал словно задрожал, но Руби и Рик лишь устало приоткрыли один глаз. Генри поспешно снял Рика с трона и переместил его на лежавшую на полу мягкую подушку с цветочным узором. Едва Нова распахнула двустворчатые стеклянные двери, как мимо нее стали протискиваться кошки. Она узнала дежуривших у входа Гарриет и Холли. Их окружали десятки других длинношерстных кошек. Одна роскошнее другой. Далее следовала Зия с ее несколькими сиамскими кошками и бесшерстным сфинксом, при виде которого Пабло почтительно попятился. Четыре бенгальские кошки ворвались внутрь и тут же запрыгнули по лесам из тонких бревен на балку, подвешенную на двух веревках прямо под куполом. «Это как длинные высоченные качели», — подумала Нова. Однако годились они только для людей, не страдающих головокружением, и для кошек. Под конец явились полуночные кошки. Сердце Новы учащенно забилось. Впереди бежал Шаян, их предводитель. Его серый мех был зачесан нежными волнами. За ним спешили их друзья — Лиса и Леандро, а за ними девять других кошек. Они двигались стройными рядами по трое и выстроились прямо перед троном. «Дорогие друзья!» — начала королева Куин. «Наверняка до вас уже дошли слухи о том, зачем я вас сегодня здесь собрала. Кошки — мастера хранить секреты до тех пор, пока они могут поделиться ими со всеми остальными кошками». Несколько длинношерстных кошек захихикали. Нова сначала не поняла, что тут смешного, но, проследив за взглядом Холли вверх, увидела, что один из бенгальских котов висел на балке, держась только одной лапой. Кошка рядом с ним хитро улыбалась. Бенгал ловко подтянулся, продемонстрировав красивое брюшко песочного цвета с коричневыми пятнами. Королева Куин заметила эту суету, но все равно продолжила говорить. «Вы, наверное, думаете, что я нарушаю традицию, увеличивая число полуночных кошек при дворе. Но у меня есть на то причины. Наш двор, наше королевство, вся наша страна и наш образ жизни в опасности. Пенелопа нас почти одолела, и лишь благодаря Филидиксам мы предотвратили худшее. Однако Пенелопа не единственная угроза кошачьему миру. Я слышала, что она ищет поддержки в других регионах на Британских островах». Нова почувствовала, как Пабло взволнованно трется о ее ноги. «Испытания начнутся через неделю», — объявила королева Куин. «До тех пор я принимаю заявки от кандидатов. Уличные кошки разнесут весть по всей стране. В испытаниях может принять участие любая кошка, откуда бы она ни была родом. Мы возьмем 12 новых полуночных котов!» Комнату наполнил ропот. Сиамские кошки возбужденно шептались, а расположившиеся высоко над ними бенгальцы жадно ловили каждое слово королевы Куин. Королева подождала, пока публика успокоится. «Всем кошкам, которые хотят посмотреть на испытания, уже рассылаются приглашения. Я только что узнала, что сэр Кормак из Ирландии находится в Лондоне. Значит, у нас будут зрители и из другого королевства». Холли подняла голову и крикнула. «Это правда, что шотландский кошачий король сейчас в Лондоне?» Только что кошки шуршали и перешептывались, а теперь в зале наступила мертвая тишина. Все взгляды устремились на королеву Куин. «Да, король Фергус сейчас недалеко. Я уже пригласила его и его свиту во дворец и на испытание». Голос Куин вдруг прозвучал вымученно и устало. В комнате начался переполох. «Но зачем?» — воскликнула одна из бенгальских кошек. «Ни одна его лапа не должна ступить на территорию Англии!» — закричала стоявшая рядом Зия сиамская кошка, сердито сверкнув желтыми глазами. «Мы все знаем, что Фергус — друг Пенелопы!» «Молчать!» — прервал их Шаян. «Лучше послушайте королеву!» Но даже полуночные кошки игнорировали его замечания и продолжали громко перешептываться. «Мы должны жить в мире с нашими соседями!» — наконец заявила королева Куин. «Для этого нужно с ними встречаться и разговаривать. Мы в долгу перед шотландскими кошками, и нам нельзя разрывать с ними связь». Помолчав, она спросила. «Итак, есть здесь кто-нибудь, кто хотел бы сдать экзамен?» Одна из длинношерстных кошек выступила вперед. На ее светло-коричневой шее красовался большой синий бант, идеально сочетавшийся с цветом глаз. «Я хочу попробовать, королева Куин». «Хорошо, Стелла», — промурлыкала королева. Следующими вызвались участвовать в соревнованиях три сиамских кота с одинаковыми зигзагообразными отметинами над носами. За ними о себе заявила маленькая трехцветная кошка с удивительно низким голосом. Далее к королеве подошла черно-белая домашняя кошка. Эдисон шепотом сообщил Нове, что она чемпионка Англии по кошачьему боксу. Бенгальские кошки следили за процедурой без особого интереса. Всякий раз, подняв глаза, Нова видела, что они пытаются столкнуть друг друга с балки. Наконец, им удалось спихнуть кота, который в самом начале висел на балке на одной лапе. Он мягко приземлился прямо перед троном. Он был сильный, мускулистый и казался слегка нервным. «Бенджи тоже хочет принять участие!» — крикнул сверху один из оставшихся бенгальских котов. «Правда?» — спросила королева Куин. Бенджи кивнул. И Нова услышала, как Пабло у нее за спиной сделал глубокий вдох. Маленький кот шагнул вперед и встал рядом с Бенджи, который был примерно в 2 раза больше его. «Я тоже хочу стать полуночным котом!» Несколько кошек в зале рассмеялись. прежде всего бенгальцы, которые сидели наверху и отлично видели маленького кота. «Ну, разумеется», — ответила королева Куин. «Я так рада, что ты хочешь попробовать, Пабло». Пабло повернулся к Нове и просиял. «Итак, если все желающие уже о себе заявили», — произнесла королева Куин, «можно приступать к приготовлениям. Шаян поможет мне составить список претендентов. В ближайшие дни список наверняка будет пополняться, ведь принять участие в испытаниях приглашаются все кошки Англии». Она встала и подошла к краю трона, чтобы спрыгнуть вниз. Как вдруг раздался другой голос. «Пожалуйста, подождите!» Это была Зия. Она вплотную приблизилась к трону, подняла голову и посмотрела на королеву Куин. Ее острые ушки дернулись, и она заявила. «Я долго думала. Пожалуйста, позвольте и мне поучаствовать в состязаниях». Генри подтолкнул Нову локтем и украдкой указал на Эдисона, сидевшего в паре метров от них. Кот широко разинул рот и смотрел на Зию так, словно она только что объявила, что навсегда переезжает жить на Северный полюс. Нова могла поклясться, что он даже не дышал. Она знала, что кошки не плачут, но ей показалось, что в уголке бирюзового глаза Эдисона сверкнула слеза.